Нет, точнее, я опросил студента ДУ, он меня и связал с главой, а дальше я общался только с ним, и позже общение проходило уже через блокноты. Северус не стал рассказывать, что маглорожденные после уроков подходили к нему и благодарили за рецензии и узнавали подробности нужной литературы. Удивительные изменения, в целом, пояснений главы и наблюдения за внутренней кухней этой гильдии мне хватило. Учеников я не беспокоил по этим вопросам. Знаешь, меня сильно заинтересовала эта гильдия. Я бы хотел связаться с их главой. Скажи, как мне написать ему? Могу просто спросить у главы. Думаю, он не откажет в общении. Северус на секунду представил лицо директора. Если бы Северус предложил тому просто вступить туда и в чате пообщаться с главой, это было бы забавно. Но шутки шутками, но сомневаюсь, что директору стоит попадать в эту организацию, да и характер у директора не тот, он лучше попытается поджать под себя этих ребят, нежели вступить на равных. Не тот он человек. Рассуждения не мешали написать главе запрос от директора. Ответ пришел сразу, а на почту упал блокнот, самый простой и без пера. Получив его, под удивленным взглядом Альбуса, Северус протянул блокнот директору. «Вот, держите. Это обычный сквозной блокнот, через который вы сможете связаться с главой. Благодарю, Северус. Можешь идти, думаю, дальнейшее мне расскажет глава этой гильдии». «Конечно. Хорошего дня, директор. Гарри Поттер». Когда мне написал с ней и сообщил, что со мной хочет связаться директор, то я не сильно удивился, все же в школе сложно утаить секреты. Особенно, когда твой подручный вступает в какую-то странную организацию. Но я все же как-то не готов оказался. Подумав, отправил простой сквозной блокнот. Также осознал, что все детки ходят с незащищенными мозгами. Они, конечно, постигают окклюменцию, но судя по заказам, мало кто перешел к более серьезному обучению. Тут разве что офицер и Рон успехи делают. Остальные по остаточному принципу изучают. Надо бы их подстегнуть в этом направлении. Директор написал почти сразу. После приветственного трепа в духе Англии, мы перешли к более предметным разговорам. Директора интересовали списки участников. Тут я сослался на устав и запрет распространения информации. Следом, директор заинтересовался, какие знания мы даем участникам. На что я ему поведал, что у нас в целом нет запретов, кроме чернухи. Директор долго сокрушался, что мы таким подходом создаем много соблазнов для неокрепших умов и можем дать возможность вырасти опасным членам общества, но я его успокоил, что у нас ведется воспитательная работа и широта доступной информации, наоборот, удерживает неокрепшие умы от соблазнов, потому что они прекрасно осознают всю опасность многих направлений. Директор на это предложил выступить куратором или рецензентом в области доступа к информации и проводимых практиках. Мол, он сильно переживает за безопасность и здоровье детей. Ага, выпинывая их в неизвестное будущее в кабалу. Ну да, пришлось пояснять ему, что у нас, все же, закрытая организация. Если желает принять участие в работе гильдии, то я могу его пригласить в рядовой состав, где он сможет вырасти в рангах и заняться кураторством и приглядом за детьми. Он, будучи рядовым, все же будет мастером, ему будет много плюх от нас, условия будут шикарные, но взрасти с ранга рядового придется. У нас на этот счет железно, только с низов, но некие достижения рекрута мы учитываем и даем бонусы. Но цензурить библиотеки он все равно не сможет, потому что это основная политика гильдии. Мы не скрываем информацию и знания. Разве что чернушные искусства мы убираем в дальний загашник и пускаем туда только мастеров тех чернушных направлений, потому что они понимают, что делают, и они не злодеи, нет, конечно, они просто работают в этой области. Пусть у нас и нет таких мастеров, но директору не стоит знать об этом. Пусть думает, что у нас широкий штат сотрудников. Директор, конечно же, не стал вступать. Думаю, его давно вот так не опускали предложениями вступить в рядовые члены сообщества, ха-ха. После того, как мы распрощались на витиеватой ноте с директором, который обещал вернуться, я задумался. Я как-то упустил из внимания опасность для моих адептов. С ней просписал мне, что все очень бурно реагировали на талисманы, а директор высказался в духе, что гильдия ритуалистов будет в ужасе от такой технологии в массах. А технология в массах, точнее результат в виде свободной продажи талисманов на нашем аукционе. Не надо быть гением, чтобы представить, на что пойдут всякие личности, которые узнают, что дети могут такое купить свободно через блокнот. Об этом я не подумал. Сразу прикинул спектр опасностей, отправился на поклон к родне, и мы долго обсуждали эту сторону опасности для гильдейских. Итак, мы пришли к выводу, что надо все же спрятать блокноты. Также, надо поднять защиту от ментальных воздействий, и надо сделать тревожные кнопки. Это минимум. Начали с проработки скрытного ношения блокнотов. У меня мой админский блокнот так работает. Тут проще всего, можно вшить эту функцию в обновление. Это заняло пару дней, и мы готовы были в этом направлении. Далее мы решили установить на перо тревожную кнопку. В блокноте уже места не было, а перо почти пустое. Тревога срабатывала, если на владельца воздействуют ментально, либо он сам может активировать. Также перо указывало координаты срабатывания, а мы заодно начали работу над порт-ключами, встроенными в перо. Этот ключ позволял отправиться по координатам тревоги, отправиться в убежище, ну и пару слотов добавили на свободные координаты. Пришлось хорошенько углубиться в работу этих порт-ключей, но в целом, детки сами все считали, там сложно для меня. Я же лишь упаковывал все это в схемы и заодно набирался опыта. Еще мы подумали и пошли изучать артефакт ментальной защиты. В целом, он кажется простым. Но вот его изготовление сильно завязано на чары. Мы, конечно, можем переложить все это на схемы, но это будет большой такой амулет, размером с тарелку. В этом плане, чары тут актуальнее. Все наши достижения тут сильно помогают, не без этого, но массив получается большим. Предки мне пояснили, что ментальная защита в амулетах многослойная. Каскад простых ритуальных действий не так сложно загнать в кусок бумаги. А вот действия ментальных амулетов многогранны, и там постоянная обратная связь с мозгом и ментальной частью мага. В итоге сделать простенький амулет не получилось. Порассуждав с предками про разные варианты, я предложил сильно упростить схему. Допустим, есть часть, которая обнаруживает влияние на мозги. Она просто активирует защиту. Защитой будет просто шум, который не даст нормально работать вторженцу. Деды подумали и согласились. Это будет такая жуткая эрзац-версия нормального амулета, который просто срабатывает от сигнала. Он не будет работать как нормальные амулеты, а будет давать сигнал владельцу, включать защитную шумовую завесу на ментальном уровне и даст время на активацию тревожной кнопки или активации порт-ключа. Вот его уже можно было уложить в серьгу, амулет или браслет. Данный амулет не выполнял и десятой части нормального ментального охранного амулета, но давал сигналы и время. Большего не требовалось. Где-то с недельку я клепал амулеты и выставлял на продажу в аукцион. Их сразу раскупали, стоили они пару галеонов. Но это себестоимость по сути. Все были проинструктированы и закупались. Также я пнул всех в изучение окклюменции и защиты сознания. Выкатил обновление, которое скрыло артефакты от постороннего взгляда. Теперь их видит только владелец. Перья также были пропатчены и прообдичены. Мы обсудили, в чате, организацию помощи в случае срабатывания. Кто, куда, зачем. В общем, если срабатывает тревога, то дежурная команда получает координаты. Если владелец маяка не смог прыгнуть в убежище, то он включает оповещение в чат. Если смог попасть в убежище, то отписывается, что в безопасности. Правда, пока не знаю, как быть со школой. Там все же закрытая территория, но мы можем помочь только ментальной защитой и информацией по окклюменции. Также мы предоставляем знания по чарам и полигон для тренировок. Большего мы сделать не можем. Летом все желающие могут провести тренировки в убежище. Там есть полигоны и наставники найдутся, хотя бы азы дать. А пока вот так. Пока занимались вопросами безопасности сагильдийцев, я особо не отслеживал события в стране, а там что-то происходило. Как-то раз, сидя на уроках, я читал на админском блокноте ежедневный пророк. Да, мы его сразу в гильдию копируем, чтобы все могли прочесть. Но совесть нас не мучает. Первая новость, на первой странице, гласила, что Министерство магии вводит запрет на деятельность и участие в гильдии «Магия без границ» на территории Магической Британии. Глава 18. Вот это был удар, конечно. Пусть Рождество прошло, но подарок, видимо, запоздал. Я предполагал, что не всем понравится наша деятельность, но не думал, что нас сразу с Министерства Банхаммиром ударит. В чате уже назревала паника, начались бурные обсуждения ситуации. А я обдумывал ситуацию. Нам нет смысла развивать конфликт. Пусть мы и не сделали ничего противозаконного, но если судить по законодательству, то тут плевать хотели на законность. Все это так, мишура для низших слоев магообщества. В целом тут рулят сильные роды и сильные маги. Зачастую, Одно вытекает из другого. Никто не даст расти сильному магу без контроля верхушкой. А мы тут вольницу устроили. Думаю, это и есть один из моментов, который спровоцировал такую реакцию. Еще, может, гильдии подсуетились, когда узнали, что мы продаем. А еще, подозреваю, тут не обошлось без доброго дедушки. Думаю, можно ожидать от него сообщения в ближайшее время, где он выскажет свои требования и цену снижения давления. П.Ф. Пусть. Успокоился гильдийцев и призвал пока не светить своим статусом в гильдии. Просто занимайтесь своими делами. Вы официально ни в какой гильдии магия без границ не состоите. Мы не ведем и не выдаем отчетность госструктурам. У нас нет филиалов и еще каких-то заведений, где нам могут предъявить нарушение закона. Убежище – это просто поселок, где собрались малообеспеченные люди, которым разрешили там проживать. Территория принадлежит мистеру Поттеру, а он добрая душа, разрешил жить там этим людям, но это все держат в секрете. Ну да, не думаю, что долго продержится, но ладно, я изначально не планировал сильно скрываться. Так, самое время сделать это. Мы уже давно обсудили с предками этот момент, и я готов. Мне, конечно, будет очень плохо, потому что не дождался ассимиляции, но в целом готов. Алтарь меня принял, остальное вторично. Гоблин с радостью воспринял мое желание стать главой рода Поттер. Он, конечно же, предупредил об опасности, но я ему пояснил, что опасности как таковой нет, я уже все проверил, просто хреново будет. Но алтарь и магия благоволит мне. Ему этого хватило, и мы просто спустились в мой сейф, где я надел кольцо главы рода. В целом все прошло хорошо, кольцо село на палец, одобрило, и гоблин сказал, что делами рода лучше заняться, когда мне полегчает. Мне пока было нормально, но все самое веселое будет позже, когда я вернусь в Мэннер и буду проводить обряды становления. В банке это так, формальность. Можно вообще сюда было не приходить, но мне надо официальные документы провести, а гоблин, будучи поверенным, выступает в роли свидетеля от банка. Распрощался с Крюкохватом и отправился в Мэннер. Там уже ждали предки и сразу предложили провести первый ритуал, который идет в череде из 5 ритуалов, но лучше их проводить раз в пару дней. Тянуть не стал и сразу отправился к алтарю. Проводил обряд в одиночестве, но там несложно, опять кровь, опять зачитывание Катрен, и очень хреновое состояние. Если я раньше думал, что частое присутствие в Мэннере ассимилирует магию рода и мою, то это было так, поверхностно. Сейчас меня насквозь пробило волной магии, и я понял, что такое чужеродная магия. Меня трясло, все болело, началась лихорадка, но это явно не простуда. И такое состояние будет пару дней, а потом еще раз и еще раз. Тетушку я предупредил, и пару недель буду в Мэннере, а официально, я на больничном, простыл. Ну и так вот недельку я ходил как овощ, меня колбасило, но все было сделано. Вторая неделя была проще, отпускала. Теперь я дееспособный, я глава рода Поттер, чего бы мне это ни стоило. Так что канону можно махнуть ручкой, а все вопросы про опекунство можно посылать обратно. Чтобы там Дамблдор не крутил, он ничего не получит. Даже мое решение выдать место для проживания людям в убежище не могут отозвать. Спасибо тем добрым дарителям. Вы, скорее всего, подумали, что я как-то просто все провернул, ну собрался такое и пошел главенство, получил. Ну потрясло недельку, делов-то, ну так выглядит, да. Все прошло просто. Одна проблема правда осталась, точнее проявилась. Я ушатал свое магическое начало этими действиями. Оно не пострадало, если говорить про травмы, нет. Просто влияние усиления связи с алтарем и привязка на полную мощность пустило в разнос мои магические способности. Мне теперь по новой надо нарабатывать контроль и подстраиваться, по новой, к манипуляциям магией. Да, да, я откатился на пару лет в развитии, а волшебная палочка мне теперь не светит до 11-летия. Вот такие пироги. Цена быстрого решения вопроса. Увы, пришлось заново тренироваться в простейших ритуалах. Медитировать, разрабатывать контроль над исходящей магией. Телекинез также пошел по одному месту. Если я раньше мог кучу вещей поднять и таскать по помещению, то теперь они падали, улетали куда ни попадя. Осязаемость выросла, но толку мало было. Лучше вижу и ощущаю, но применить это пока не могу. Мою ауру словно шарик раздуло, но вот контролировать процессы в этом шарике я пока не могу. Так что ближайшее будущее будет потрачено на восстановление контроля. Теперь я снова привязан к ритуалам и артефактам. Я даже зелье толком не сварю, потому что свечусь магией, как стержень в реакторе АЭС. Это сразу портит зелье. Пусть звучит грустно, но я не расстраивался. Я решил за эту цену вопрос свободы и судьбы рода. Никто теперь не может мне предъявить опекунство и влиять на мою судьбу. Вас, наверное, удивляет, что дети могут стать главой рода. И правильно, в нормальном мире такого невозможно. Но мы говорим про магический мир. Тут немного другие ценности. Глава не может быть под опекой. Точка. Вот если его убьют, то значит он хреновый глава, остальное неважно. Мало лет, значит предки этого малого допустили ошибки, раз допустили такое. Точка. Глава оказался под опекой другого рода, что же, он теперь вассал этого рода. Глава не справился и стал вассалом. Точка. Тут немного другие законы, нежели в обычном мире немагов. Твой возраст только твоя проблема, это маглорожденными можно помыкать как угодно. А вот если ты относишься к древнему роду, то правила для тебя другие. В таком свете история канонного Поттера выглядит довольно плачевно. Его под опеку, как маглорожденного, взял Дамблдор. Но он, как директор, если и имел власть над парнем, то только в школе. Пост директора к такому обязывает. Но, сам факт этого уже хоронит авторитет юного Поттера в магическом сообществе. Его скинули на уровень бесправных маглорожденных. А вне школы парня потихоньку подвели под рот Уизли, которые в обществе, и так, не особо уважали, но они все же были чистокровными, а Поттер, получается, встал у них на ступень вассала, а потом он женился на Джинни Уизли, тем самым став примаком рода Уизли. Можно сказать, что фамилия у него осталась своя, но он уже вассал Уизли, и если он не вошел в род Уизли, то просто сидит в побочной ветви вассалом. Род Поттер уничтожен. Вот так вот. Так что можете не удивляться моему рывку к кольцу главы рода. Очевидно, что против нас начали конфронтацию, и если я пока не всплыл в этой истории, то это вопрос времени. Лучше я буду главой с неуправляемой магией, нежели хороший подмастерье-ритуалист без прав в обществе. А меня могут запросто притащить в Магмир и показать миру и назначить опекуна, что уже одним жестом уничтожит мою репутацию. Пока я просто мальчик, который выжил, герой магической Британии, но никто не знает, где я. Пусть так и остается. Пока я занимался вопросами рода, гильдия успокоилась. Довольно забавно получилось. На первую страницу пророка выкатывают пафосный запрет министерства на нашу гильдию. А Магмир теряется в догадках, что это за гильдия и почему ее запретили. Кто эти люди? Где они? Что они сделали? Был целый цикл статей, где люди писали в редакции газеты, спрашивали про нашу гильдию и с чем связан запрет. И тут забавно было вспоминать историю с одним мессенджером и запретом на него в одной стране. Хекал от души. А министерство давало невнятные ответы про озабоченность безопасностью граждан и непонятными опасными тенденциями. Ну да, просто напустить туману и сказать, что мир в опасности. Видать, утрело не учились. Но на этом все. Оказалось, что легко думать, что просто хватаешь маглорожденных с блокнотом и представляешь к стенке. А вот когда маглорожденные ходят без блокнотов, то и прицепиться ни к чему. Ну да был, после запрета уничтожил. Ну да, не знал, раскаиваюсь. Секреты? Нет, не знаю, я рядовой был, только букварь по магии получил, ага. Можно, конечно, было использовать всякие сыворотки, но до этого не дошло. Видимо, заинтересованные лица не раскрыли всех наших ништяков. Иначе, за нас бы взялись со всем воодушевлением. Отсюда следует вывод, что либо ништяки хотят себе забрать, либо это не такая уж мощная фигура, которая может только некие просьбы давать в министерство. Методом исключения отпадают гильдии, остается только добрый дедушка. А он все не пишет, ну и ладно, видимо ждет моей реакции или промариноваться дает, фиг его знает. Естественно, директор потащил на приемы к себе в кабинет всех маглорожденных. Пообщаться, чаем угостить, ну вы поняли. Мои подопечные были предупреждены, устав школы изучили, амулеты носили и не палились гильдейскими аксессуарами. Когда их вызывал директор, то они шли туда с деканом. Есть такой момент в уставе школы. А когда директор проезжал по мозгам ненавязчиво, то амулет выдавал звук кассового аппарата, звонкий такой. Через пару звоночков, деканы уже прямо запрещали директору использовать ментальное воздействие на ученика. Потому что одно дело незаметно и другое дело, когда декан видит это, тут уже начинает клятва работать. Так что было забавно следить за обсуждением детей, как они в гости к дедушке ходили. Я же им посоветовал налечь на окклюменцию, как на самый лучший вариант защиты, потому что амулеты это все же временная мера и она не дает серьезной защиты. Дети и взрослые усиленно ударились в окклюменцию, а вот с ней бздавал всех и вся. Он мне отписал, что в силу обстоятельств не может не ответить на вопросы, а директор это просек и вызнавал все, что мог. И вот какая загогулина. Министерство не может нам ничего предъявить, просто некому. Ну посадят они одного, а смысл? Даже в таком виде человек будет в гильдии, потому что артефакты не отберешь. С другой, человек ничего не сделал, состава преступления нет. Ну да, можно, конечно, плюнуть на законы и пересажать маглорожденных в тюрьму. Но зачем? Думаю, на требования или просьбу Дамблдора, министр не знал, как реагировать. Просто издал приказ и забил, потому что никто особо не прессовал моих адептов. А вот директор прекрасно знал, что мы, спокойно, свои дела делаем, не чешемся особо и даже правилами против него пользуемся. Уж не знаю, что он там думал об этом, но пока стояла тишина, мы как могли, прикрыли тылы. Зато у нашей гильдии была подписка на придиру, и вот там редактор не стеснялся. Он, конечно, мастак и насказаний, но троллил ситуацию от души. Да, мы, кстати, не воруем у него контент, подписка идет через гильдию. С нами выгодно работать, а не воевать. Но когда еще до остальных дойдет? Я пока сидел и скучал на восстановлении, начал выяснять один момент. А что мы все в Британии то сидим? Нашел по журналам и газетам всякие разные новости. Дуби подобрал мне подборку, и мы выяснили, что за год времени проходит несколько десятков разного рода чемпионатов и конкурсов, а наши ребята могут попасть на большую часть из них. Просто школа почему-то игнорирует это все. Забавно. Если нас забанили в Британии, то мы пойдем в гости в другие страны. Ха-ха, злодейский смех мелкого темного злодея. Немного вникнув в суть правил участия и правил отправления школьников на конкурсы, выяснил. Нам нужно подать заявку от желающего участвовать в комиссию чемпионата. Также внести взнос, если он там есть. После этого, нам ответят приглашением и с этим приглашением идти в деканат школы, чтобы нас сопроводили. Все. Удивительно. Ну там, конечно, есть сложности. Но это уже геморрой школьной администрации. Ну там разрешение получить, ключи заказать, сопровождение и бюджет выделить. Филиус Флитвик. Филиус закончил лекцию и отпустил ребятишек на обед. День сегодня был хороший. Тут к нему стайкой подбежали детишки, которые просили помощи. Он их выслушал, почитал приглашение и задумался. Они, конечно, в своем праве, но школа давно уже не выдвигалась на чемпионаты, а тут чемпионат по зельям. Не самый простой, но они подходят по младшей возрастной группе и проводится он не так далеко, во Франции. Согласившись им помочь, он взял копии их приглашения и отправился на обед. На обеде он дождался, когда все насытятся и перейдут к чаю, чтобы обеспокоить директора и его зама, но его опередила Минерва, сказав директору, что у нее на факультете с каждого курса набралось несколько желающих отправиться на чемпионат по зельям. Вот, мол, списки. Снейп молча протянул пару листочков к стопке Минервы. Помана также положила приличную пачку заявок. Вздохнув и поняв, что это какой-то хитрый трюк неизвестного, потому что к нему подходили только маглорожденные, он также сверху приложил свои заявки. Директор явно был удивлен. 20 лет они нигде не участвовали, а тут в один день волна желающих. Допив чай, директор сказал, что разберется и ушел к себе, а деканы начали обсуждать ситуацию. Благо времени еще было прилично. «Северус, поясните ситуацию, думаю, вы в курсе происходящего», — обратился Флитвик к Снейпу, единственному, кто участвует в гильдии, ныне запрещенной. Вот как он умудряется влезать в запрещенные организации, а тут нечего особо пояснять, просто глава решил, что мы скучаем в маленькой Британии и решил отправить желающих на чемпионат. Он проспонсировал взносы желающим и, как видите, никто не остался равнодушным. Интересно, но у вас только один маглорожденный на факультете, почему вы подали два листа? Верно, только один и подавал прошение на участие. Второй лист – это мое прошение на участие в чемпионате, и я вызвался быть сопровождающим от школы. О, удивительно, никогда не видел у вас желания побывать на чемпионатах. Что же такого случилось? Глава умеет убеждать. Он выставил очень заманчивые призы победителям, и я тоже хочу их получить. Какая интересная у вас гильдия, Северус. Не то слово, ни дня без приключений. На этом преподаватели разошлись по своим кабинетам, а Флитвик всерьез задумался. А ведь он тоже частенько скучает в стенах школы. Нет дуэльного клуба, клуба ритуалов, любителей экспериментов. Все, чем он раньше развлекал себя и свои хобби, все позакрывалось. Может тоже примкнуть к этой гильдии, вдруг там весело, с ней Пво ножил, стал общительнее. Ладно, подумаю еще немного. Гарри Поттер, покатав тему расширения границ гильдии, я сделал две вещи, даже три. Выкатил обновление с реферальной системой, выставил хорошие призы из фонда рода, которые не жалко, но стоят прилично, это призерам, а также внес взносы всем желающим. Там на самом деле копеечные взносы, но многих останавливает. Но, желающие едут не за призами, на них могут рассчитывать только лучшие по зельям, а таких мало. Все едут искать свежее мясо рекрутов. Я говорил, что это страшное зло, я даже недооценил. Когда адепты поняли, что дает рефералка и появилась возможность съездить на чемпионат, они подняли дикую волну воодушевления. Даже крыло взрослых записалось. Они и поехали. Я занимался своими делами и тренировался на простых талисманах. Пополнял запасники и перерабатывал простейшие ресурсы, которых стало очень много. Ну и отслеживал ситуацию на чемпионате. Вся гильдия следила. Поехало примерно две трети, точнее 64 человека. Думал, от Англии такое количество редко бывает, но на самом деле там много англичан. Просто приезжают взрослые участники, а вот от школы да, давно не было. И вот вся эта толпа, приехавших гильдейских, начала искать потенциальных рекрутов. Подходы были самые разные, кто-то просто рассказывал о нас, кто-то писал письма, кто-то хитрил как мог, но некий эффект они достигли. У нас начали появляться иностранные адепты, возраст также разнился. Что могу сказать, новичков пришло почти в два раза больше, чем уехало наших гильдейских ребят. Хороший улов. И вот этот улов начал осваиваться в гильдии. Особенно их порадовали наши запасники и дешевые ресурсы. Товарообороты и закупки начали набирать оборот, а я подгонял предков с роботом. Они тоже оценили прирост товарооборота и поняли, про что я говорил. Призы, кстати, взяли, только с ней и один пятикурсник, оба серебро получили. Они смогли выбрать себе призы из представленных. Остальные же завидовали, но стали интересоваться следующим ивентом, а он был через месяц, чемпионат по чарам. Вот директор то обрадуется. Начался обмен знаниями, и полетели заказы на переводы. Юный Гарри Поттер активно начал переводить тексты с различных языков. География тоже была разной, в основном Европа, но был китаец, пара индусов. Не знаю, как они сюда попали, но им было сложно в начале. Зато китаец восхищался талисманами и начал скидывать их методики. Ну, нам не помешает. Эти новенькие тоже решили участвовать в ивентах и наборах. А я говорил, что это страшное зло. Глава 19. После запрета нашей гильдии, мы затихарились и особо не отсвечивали. На самом деле, мы и до этого не отсвечивали. Просто какой-то умник решил надавить на нас. Но, директор мне так и не написал. Я не понимал, что он добивается, но и сам ему не писал. У нас образовалась странная ситуация, когда мы вроде запрещены, но нас никто не ограничивает. Думаю, это было криво исполненное поручение или просьба. Как выяснили наши ребята в министерстве, приказ о запрете написал министр, но больше никаких поручений не давал. Ну, запретил и запретил. Видимо, все же Дамблдор настойчиво его просил, а тот просто выдал указ и забил. Других объяснений я не вижу. Он даже не выписал меры противодействия, какие-то указания для профильных ведомств. Удивительная работа госаппарата, хотя о чем это я, не первый раз вижу такое. Ладно, не работает и не работает, нам же лучше. С тех пор, как мы начали подтягивать иностранцев, дела пошли как-то быстрее. Я занялся переводами книг, восстановлением контроля магии, клепал различные артефакты и вел расчеты своих сумрачных проектов. Деды закончили с разработкой переделки робота. Я в этом участвовал и переделал робот. Теперь он мечется по складу и занимается логистикой. Стефану стало намного проще. Я еще начал духов ловить. Ходил по городку, после школы, и искал всяких духов и астральных тварей. И вы знаете, косплей на шамана был интересным опытом. Я делал дома духов, ловушки, печати, собрал простенькие инструменты для локальной работы. Китаец прислал много интересной информации про это направление и даже нашел множество описаний создания инструментов. Мои супер-вундер-вафли для астрала пока в разработке. Индусы также порадовали всякими интересными вещами с родины. В целом, так получилось, что у нас стало много ребят с тех регионов, видимо, Там пошла волна реферальных приглашений, и они скоро переплюнут европейскую часть гильдии. Так вот, я ходил по городку и ловил духов. Положительных звал к себе и выпускал в саду Мэнера. Там сделал несколько обителей, где они могут пришвартоваться, если не найдут лучшего места. Негативных развеивал. Ту тварь, на мужике, развеял. Она была сильная и пришлось попотеть, но у меня мощные обвесы и я мог в мощные мантры техники. Ну и мужика пришлось потихо усыпить, тоже, та еще операция была. В общем, от души развлекался и вспоминал аниме. Оказывается, работа шамана очень увлекательна. Как-то раз, я после школы решил прогуляться в сторону, в которую давно не заглядывал, решил там шаманские практики практиковать, если найду кого. Вас может удивить моя заинтересованность духами и всей этой темой, этому есть объяснение. Изначально, я редко-редко мог сфокусировать свой взор на духе, это был что-то невнятное, но после общения с Миледи, возможно, еще алтарь подкинул чего, я стал лучше видеть все эти духовные проявления, а практика работы с духами, сильно расширила эту грань восприятия. Я стал их отлично видеть, не особо напрягаясь, но взор все же удерживаю, а не просто глазками лупаю по сторонам. Также, я стал ощущать их настрой, дружелюбны ли они, нейтральны или враждебны, ну и стал испытывать некий кайф от всей этой движухи. Раньше я к этому проще относился, видимо и правда, пока не залез в эту область, не особо ее ощущал, а вот теперь все в красках, а еще я стал лучше ощущать настроение местности. Сразу понятно, что где-то стрёмная тварь, которая портит ауру местности. Так вот, гулял я, значит, по райончику, заглядывал в стрёмные места и дошел до парка. Ну там не то парк, не то лес исхоженный, да неважно, парк. Вот шатался по нему и увидел одно чудо. Это был глаз, такой, приличного размера, глаз, с футбольный мяч размером. Глазное яблоко с нервом, который расплывается на кончике. Я, конечно, удивился и напрягся, но от него не ощущалось никакой агрессии, скорее любопытства. Он меня также заметил и поплыл в мою сторону, а я не придумал ничего оригинального и такой ему. «Привет, Аамаур, привет, Аамривет, привет, человек». Это он, видимо, настраивался. «Давно я не встречал разумного духа. Меня зовут Гарри. А ты что тут делаешь?» Смотрю, дух общался на каком-то ментальном уровне и отвечал мысленно. «Понятно. Много высмотрел. Я практикую шаманские техники и ищу духов. Плохих развеиваю, а хороших зову к себе. Плохие травят обстановку и красоту мира. Вижу правильным их развеять». Начал я ему пояснять свою деятельность. «Вдруг в штыки воспримет». «Понятно. Я видел пару мирных духов в той стороне, и нервом хвостиком указал направление, а плохих не видел. О, благодарю. А то времени на поиски не так много. А ты тут надолго? Если хочешь, пойдем вместе. Смотрю, тебе тут скучно, так хоть поболтаем. Хочу посмотреть на его мотивации. Первый раз такого вижу. Пойдем, давно не общался с человеками. Шаманов еще дольше не видел. Интересно, я тоже давно не видел разумных духов, которые могут спокойно общаться с человеком. Ты недавно видел и общался с Миледи, от тебя ее духами пахнет. А как, ну как сказать, я и правда разговаривал с Миледи, но не сказал бы, что это было недавно. Вроде много времени прошло, а вы знакомы, нам любая инфа полезна, у нас не так важно время. Но флер ее духов и энергии говорит, что вы недавно виделись и общались, еще несколько ваших лет будет недавно. Да, мы знакомы, пояснил этот глаз. А, я понял, для вас важна сила этих эманаций, а не само время, для вас оно не критично, верно, мы как раз приблизились к нейтральному духу, который болтался у старого дуба. Я подошел к нему и позвал к себе, пообещав, что у меня ему будет сытно и много других духов, которые живут в большом саду. Тот согласился на переезд и отправился в дом духа, в котором я его отнесу в Мэнер. Дальше мы пошли искать еще кого, но встретили негативного духа. Не сказать, что они опасны, но я их, просто для практики, развеивал. Посмотрев на мою расправу над мелким духом, глаз спросил, почему ты сражаешься сам? Задал он интересный вопрос. В каком смысле? Ну, я читаю мантры и связываю четками этого духа, а потом просто развеиваю, ударом в бубен активирую изгнание. Это все, что мне известно из шаманских практик, доступных мне. Не понял я его вопроса и расписал свои действия. У тебя много духов-компаньонов. Ты недавно пригласил к себе духа дерева. Дух, после согласия на проживание у тебя, становится твоим компаньоном. Он должен помогать тебе. Ты не зовешь их на помощь. Твоя практика бесполезна. Ты не работаешь с духами. Ты только тратишь силы на изгнание. Духи могут тебе помочь с поисками. Духи помогут тебе связать оскверненного. Твоя задача – только изгнать. Зачем ты собираешь духов? Выдал длинный спич этот глаз, но при этом выдал много важной информации. Даже так, не знал. У меня мало информации по этой практике. Потому я и хожу, тренируюсь. Понятно. Я присмотрю за тобой. Пойдем искать оскверненных. Позови своих компаньонов, попроси найти оскверненных. Они помогут тебе с поиском и в борьбе, врубил наставника этот глаз. Отлично, сейчас попробую. Я, мысленно, воззвал к своим духам, живущим в Мэнере, и стоял ожидал. Первым отреагировал новенький, который сидел в своем домике у меня на ожерелье. Он завертелся вокруг, каким-то образом спрашивая, что случилось, а затем стали появляться остальные, которые тоже задавали примерный вопрос. Общение было, скорее, на эмоциональном уровне. Я выдал им задачу, найти оскверненных духов в округе, и они разлетелись. Минут через пять, вернулись несколько и повели меня к своей цели. Целью, был дух, напоминающий кролика, но стрёмный ППЦ, один цвет болота выдавал в нем стрёмность. Глаз проинформировал, что вокруг много людей, а я начал думать, как бы это все провернуть незаметно. Этот заяц сидел у переулка, а улица оживленная. Надо, как-то, скрыть происходящее от людей, чтобы свидетелей не было. Вслух начал я проговаривать размышления. Это не проблема, сказал этот глаз и что-то сделал, а область вокруг накрылась каким-то барьером, который сделал то ли второе измерение, то ли еще что, но людей внутри не было, а от них остались только тени внутри барьера. Можно начинать, нас не увидит. Ау, спасибо, крутой барьер. Подсмотрел в одном мире, с неправильными демонами, интересно. Я знаю только один мир с неправильными демонами, но даже гадать не буду. Я обратился к духам и попросил задержать и связать стрёмного кролика. Духи собрались кучкой и полетели в сторону кролика, который, явно, что-то почуял и начал нервно оглядываться. Духи окружили его и какими-то силовыми линиями связали, а я просто подошел и бросил на него четки. После того, как четки, также, закрепились на нем, я прочел мантру очищения и изгнания и ударил в бубен. Кролик развоплотился, а эманации его ошметков всосались в духов. Видимо, они качаются от такого, без понятия. Чем чаще духи тебе помогают, тем сильнее становится. Это была охота, и они вкусили часть, трофей, добыча. Они растут, будут помогать, пояснил глаз. Понятно, теперь все стало куда логичней. Я немного по-другому себе это все представлял. Благодарю тебя за объяснение, но мне пора возвращаться. Ты как, со мной или по своим делам отправишься? Пойду с тобой, буду помогать с охотой. С тобой интересно, в других местах скучно. Побуду рядом, как пожелаешь. Мне тоже будет не так скучно ловить духов. Но сразу скажу, что этим я занимаюсь не так часто, еще много других дел. Духами я занимаюсь малую часть дня. Не проблема, я не спешу, просто полетаю рядом. Может, тебе имя дать, а то я не знаю, как к тебе обращаться. Или у тебя есть имя, можешь дать мне имя. У меня нет имени, я приму. Хорошо, тогда я назову тебя Буба. Пафосно сказал я, а потом чуть не отъехал. С меня словно все силы выпили. Сев на пятую точку, я пытался отдышаться, а голова поплыла в страну розовых пони, кое-как удержался в сознании, а духи начали кружиться вокруг меня и светить на меня своими лучиками добра. Мне сразу стало полегче. Они еще и за саппорт могут. Круто. Я все не так делал, походу. Ты смог дать мне имя. Я принимаю. Отныне, я Буба. Пафосно произнес этот Буба. А что означает это имя? То, что у тебя нет ног, Буба. Но ты смог, да. Вернувшись домой, к дурслям, Буба пошел осматривать владения, а я показал ему двор, объяснил назначение всего вокруг и проинформировал, кто здесь живет. Также, я позвал его в Мэнер, но он отказался, сославшись на то, что, в саду духов, он будет только мешать, лучше он тут повисит и порыскает по округе, разведает обстановку. Мой городок теперь очищен от всякой дряни. С Бубой и поддержкой мелких духов, мы вычистили всю округу. Работа с шаманскими практиками неплохо прокачивала контроль магии, так что я не просто блажь словил. Интересно и полезно. А такие вот союзники неплохо прокачали мои сенсорные и магические способности. Я теперь стал лучше во многом. А еще я нашел некие наметки на будущее. Сфера духов, астрала, была не изучена или забыта, так что я привнес многое в наши фонды. А азиаты с радостью давали мне информацию в обмен на всякое. Также мы обменивались опытом зельев, алхимии. У нас довольно различный подход к этим дисциплинам, но общие точки, конечно, есть. Снейп вот оценил. Он постоянно с ними дискутирует по вопросам обмена опытом, а ресурсы курсируют в обе стороны. Как я понял, азиатам еще сложнее живется у себя, чем нам. Они живут в богатых регионах на всякое магическое, но вот социальная жизнь у них там полная дыма. Потому они в экстазе от возможности попасть в такую гильдию. Гарантированный пайк там стал самой крутой опцией. Мне теперь приходится закупаться, прилично, для прокорма этих ребят. Но я покупаю у сагильдийцев. Все довольны. Еще начал задумываться над своим билдом. Звучит странно, но мы, маги этого мира, не настолько универсальны, как кажется. Да, можем всякой палочкой накрутить и это сработает, но есть некий наработанный массив чар, который мы лучше изучаем, и нам они легче даются. Зависят они от характера и ведения мира. Это меня азиаты, если что, натолкнули на размышления. Их школа может показаться чуждой нам, но они просто по-другому используют те же приемы, что и мы. Разве что, они не бросали шаманизм, некромантию и придерживаются некой философии, напоминающей синтоизм и даосизм. Европейцы более прагматичны и далеко ушли от этого, просто один раз, научившись отсекать эти материи. А неудобные штуки они просто запрещают. Да, у меня был один проект, который я давно рассчитываю, перекраиваю и думаю над его воплощением, который все никак не мог принять окончательный форм-фактор. Я его и так и этот крутил, а тут вот над билдом задумался. Что мне нужно сделать для своего выживания? Мне нужна защита, мне нужен сейф, мне нужен атакующий скилл, либо ульта. Уж простите за игровой сленг, но так проще объяснить. Есть некий набор вещей, который будет работать на уровне рефлекса, который я буду тренировать или разрабатывать. Все остальные чары и навыки буду накладываться на это. Те вот стандартные дуэльные связки и прочие, которые любит описывать в Паттериане, это здорово, но надо иметь вещи, которые ты машинально делаешь. Без палочки, связанным, отравленным, ошеломленным. Такое, что не требует даже каста, достаточно подумать об этом. Если это нереально, надо что-то такое, что даст тебе это мгновение. И я придумал. Это была довольно простая задумка. Поначалу она выглядела как простой чокер. Не смейтесь, просто место удачное и для обкатки подходило. Так вот, этот чокер просто давал мне визуализацию моей ауры и площади осязания. Туда, куда дотягивался мой взгляд и расстояние, на котором работал телекинез. Эта простая задумка показала, что глаза, в принципе, не участвуют в этих процессах. Это некая область, которую покрывает твоя чувствительность, не аура. Аура не расходится дальше метра от организма, а вот зона осязания мага или область, на которой он может взаимодействовать с миром побольше, да, он как раз и занимает те самые метров 20-30, описанные в различных фанфиках, когда герои удивляются, почему их заклинания не летят дальше, а заканчивают свое действие на таком малом расстоянии. Чтобы твое воздействие действовало дальше, нужен был материальный носитель, заговоренный болт или стрела, пуля там и прочее, какие-то артефакты или материальные носители воли мага, что-то запечатленное. А вот именно с палочкой наперевес и раскидывать чарами с нее, это твоя область восприятия. Ее можно раскачивать, можно усиливать силу воздействия, увеличивать расстояние воздействия. Все можно, но критично не улучшишь. Немного процентов добавишь и все. Обходить это ограничение можно коллективным подходом, когда несколько магов кастуют что-то мощное, можно еще связующий и усиливающий ритуал прикрутить. Можно мощные накопители и концентраторы добавить, есть обходы. Но если говорить про мага, как единицу, то он ограничен этим полем влияния по площади, точнее по сфере. Мой чокер показывал мне все это. Я видел подсветку своей зоны восприятия и тренировал на пределе зоны телекинез. Всякие чары начал осваивать. Простенькие и без палочки. Вместо нее были вербальные формы и жесты телом. Просто машешь руками и стихи читаешь, а на периферии полигона молнии бьют. Как волшебник. Я даже шиноби из Наруто косплеил. Крутил печати и плевался огнем. Даже веер сделал, который лезвиями ветра раскидывался. Жаль, тут не было Тимари, который бы я задарил этот крутой веер, с меня ростом. Но это так, настроение такое было и развлекался. Но цель была в другом. Это был первый этап. После этого, я начал дорабатывать схему чокера и вносить в нее фильтры и прочие фишки. Потом я перенес это все с чокера на браслет, который был выполнен из сегментов. Потом подумал и разобрал браслет. Не то, что я хотел, и браслет могут снять. Не подходит. Сделал запрос в гильдию с левого аккаунта, на тему неснимаемых артефактов и похожих приблуд. Через какое-то время мне скинули разные варианты. Татуировки, роспись костей скелета, шрамирование. Мда, так себе варианты. Если я хочу сделать неснимаемое с себя, то лучший вариант это татушки, их даже можно сделать невидимыми. Но, есть проблема, если по такой тату попадет, ну например, магическая тварь, и располосует кожу, то татушка перестанет работать. И хорошо, если она просто отключится, а если она закоротит, эффект будет самый неожиданный. С костями примерно то же самое. Царапина на кости, от той же твари, которая испортит руну и все, жди любых последствий. Опасный вариант. Ладно, вернемся к началу и пока будем присматривать варианты. Собрал снова браслет. Если вам интересно, что он делает, то это мой шедевр, а делает он многое. Я давно уже считаю и пересчитываю его схему и компоновку. Я начал с разбора схемы того ритуала сканирования, который показывал мою ауру, тело, разум. Я взял оттуда, собственно, сам механизм сканирования и перебрал его. Теперь он работает в реальном времени и жрет энергии совсем каплю. А потом я взял и разложил механизм дополненной реальности, который показывал мне прозрачный свиток, в этом же ритуале. Я переделал интерфейс, и он стал более современным. Убрал всю эту рисованную средневековость. Свитки, перья. Сделал современный интерфейс, менюшки адекватные. Перевел на эту дополненную реальность свой админский блокнот. Теперь он лежит у меня в кошельке, а вся информация с него падает на виртуальную копию, которую я тоже довел до ума. Теперь окно гильдии выглядит нормально. Могу просто раскрыть кучу окон в дополненной реальности и никого не убивать этим невидимым телевизором. Также есть свернутая иконка моего профиля состояний. Также есть мини-карта. А еще есть важный задел на будущее, до которого я пока не дорос. Вся сфера восприятия поделена на сектора, концентрические круги и даже компас встроен, визуальный. Есть пара идей, которые я хочу в будущем сюда добавить. А еще есть встроенный темпус и календарь. Так что это супер браслет. Ну и по мелочи там, да, появился фильтр аурного, астрального и физического сканирования. Но там пока все грустно, надо допиливать. А доступной теории в этом немного. Грубо сканирует ауру, еще грубее сканирует астральный план и лучше всего с физическим сканером. Я теперь, на раз, нахожу заначки Дадли и перепрятываю. В общем, я снова подал заявку на поиск и придумывание неснимаемых предметов и методик скрытого ношения. Пока мысли буксуют, куда спрятать это все, чтобы не сняли. У меня есть пара задумок, но реализация пока хромает. Даже не знаю, с какой стороны подойти к этим вопросам. Было еще пара межшкольных фестивалей, и ребята младшего школьного крыла снова устроили сходки. Теперь они не просто собрались в тихом уголочке и шептались, как в первый раз. Нет, они арендовали кафе и потащили все свои семьи туда. Арендовали кафе и спокойно обсуждали свои дела. Это очень обеспеченные детки стали, ну в немагическом мире, могут себе такое позволить. А еще был большой сход на каникулах. Вся эта ватага детей с родителями поехали, как бы, в летний лагерь, но на самом деле они припарковались около входа в убежище и арендовали большой кемпинг. И там с родителями проводили время. Сами же детки пошли тренироваться и учиться в убежище. Всех напрягла ситуация с запретом министерства и поднятый уровень опасности. Мы обсуждали с маглорожденными варианты привлечения их родителей к деятельности нашего милого и уютного сообщества. Ну да, моя мысль про корпорацию нашла большой отклик в обществе. Пусть зачастую родители детей чем-то заняты и работают, но многие готовы сменить деятельность и заняться делами, близкими к деятельности детей. Да и не всегда работа была в радость. Мы же обсуждали, что можно такое провернуть. В итоге по мере обсуждения мы пришли к выводу, что можно просто сделать закрытый акционерный фонд, где акционерами будут выступать детки, через родителей. С налоговой там несложно разобраться. И вот эта организация начнет работать. Я же сразу закинул варианты направления и начали с самой простой логистики. К нам еще подтянулись скрибы, и мы тоже их начали внедрять в эту организацию. Это будет компания, которая знакома с обоими мирами, и главное крыло ее сможет с ними взаимодействовать. Но секретность все равно присутствует. Если вы думаете, что выбор странный, то нет, у нас просто стало много друзей на Востоке, а через них мы просто начали немагический товарооборот. И там тоже много сквибов и отделение магического мира не такое серьезное, как у нас. После нескольких участий в чемпионатах, у нас появились и японцы, и австралийцы, и американцы, и волна рефералов понеслась с устрашающей тенденцией. А еще, все эти ребята начали заполнять карту и вносить данные по аномалиям, местам сбора ресурсов, местам обитания магических тварей. Да, даже магические поселения указали. Бестиарий тварей также начал сильно расшириться. Думаю, у нас база стала куда шире, чем доступная обычным магам. Так что наша гильдия еще и на немагический мир начала работать. Мы поделили пакеты акционеров фонда, туда вложились все желающие из гильдии, вложился Рот Поттер. Это был просто закрытый фонд, который мог создавать дочерние компании и довольно свободно перераспределять ресурсы. Я туда вложился через немагическую дочку Гринготтс. От Полириса тоже положил кусок. Также, я просмотрел активы рода и нашел одну компанию, которая херела и была на грани закрытия. Они варили какие-то зелья и не справлялись. Запросив подробности у гоблина, я узнал, что это дело можно купить почти по себестоимости. Посетил это место и выкупил. Это была сельская местность, тут присутствовала ферма растениеводства и приличная такая зельеварня, которая варила простые зелья. Бывшие хозяева просто не справлялись с маржой, закупая ресурсы на рынке. Я же предложил сквибам-добровольцам заняться переработкой ресурсов. Их задача, пока, просто варить основы, перерабатывая огромные объемы первичных трав и всяких животных. Сквибы, с этим уровнем зельев, легко справляются, это дальше им сложно становится, сил не хватает, а простые основы запросто. Смог набрать штат на котлы и еще сверху остались, которые решили заняться фермой. Так что вроде всех пристроил и начал расчищать запасники. Альбус Дамблдор. Альбус наконец-то разобрался с текучкой школы и выдохнул. Дети уехали на каникулы, а он смог уделить больше внимания своим делам. Его взгляд наткнулся на блокнот, который лежал на дальнем конце стола. Полирис и его гильдия. Они пообщались один раз, и такой осадок остался. Да уж, давненько его так не принижали. Только подумать, рядовым в заштатную гильдию, его, да все его достижения, посты и титулы могли переплюнуть все это сборище бедноты и босоногих. Набрал маглорожденных и правила высказывает, тоже мне, и даже запрет министерства его не образумил. Они продолжают свою деятельность и дальше, разве что блокноты попрятали, а еще играют правилами устава школы против него. Подумать только, все эти звонкие оповещения на посиделках. Ужас, только настроение портил и отношения с деканами, а эти их участия в чемпионатах, в каждом, мать его, конкурсе поучаствовали. Да, они привозили медали и призы, да, почет школе, но мы с бюджета организовывали сопровождение, а это деньги, которые можно потратить куда лучше, чем вот на это все, их и так, немного. Так, а что там с моими счетами? Поискав и ознакомившись с отчетом гоблинов, Альбус грустно вздохнул, не густо, а дел и целей много, так надо бы проверить свои проекты по решению финансовых проблем и главной миссии, несколько родов на пределе, там вопрос судебных тяжб, потом можно будет подсекать, не горит, такс, далее идут пожиратели, которых можно пока мариновать, да и они в Азкабане пока, не горит, даже если помрут, то есть пару вариантов, не горит, лонгботомы, ну тут смутно, эта карга все не помирает. Внук под присмотром. Далее, мой лучший проект, Поттер. С ним все хорошо. Старая фиг не сообщала ничего важного. ХММ, вроде тишина во всем, все идет своим чередом. Но почему так неспокойно? Альбус снова взглянул на чертов блокнот и тут его озарило. Эта гильдия работает с маглорожденными. А Гарри сидит в немагическом мире. А вдруг они вышли на него? Как-то они находят всех маглорожденных. Вызвал с ней по патронусам. Альбус начал кормить Феникса и заваривать чай. Северус прибыл, когда чай был готов. Северус, добрый день. Извини, что отвлекаю, но появилась пара вопросов по этой гильдии, маглорожденных. Добрый день, директор. Спрашивайте. Скажи, в списках участников, случаем, нет Гарри Поттера? Есть. Почему ты мне об этом не сказал? Вы не спрашивали. Я просил тебя составить список маглорожденных, находящихся в этой гильдии. Вы просили составить список учеников школы, которые состоят в этой гильдии. Другого вы не просили. Все эти люди в списках. Но, Северус, логично, что мне интересны все участники. директор, в гильдии почти 1000 человек, мне вам всех переписывать, вы просили школу, я ее выписал. Ладно, я понял, скажи, чем занимается юный Поттер? Ну, в гильдии, судя по профилю, он закупает базовые знания по магическому миру, переводит литературу и учится варить зелья. Еще немного занимается артефакторикой, но там ученический уровень, в зельях он вырос лучше. Вроде все. Хочешь сказать, он хорошо ориентируется в нашем мире? Думаю, да, закупился он прилично, да и заработал на это переводами книг. Так что да, о магическом мире он знает прилично. Понятно. Ладно, можешь идти, остальное я сам проверю. Да. Северус быстро свалил с кабинета, а Альбус задумался. Почему никто не сообщил, чем там Фигг занимается? Ладно, время есть, схожу сам, проверю. Ни на кого нельзя положиться. Попасть на нужное место не заняло много времени, директор прекрасно помнил это место. А дальше он задумался. Все же импульсивно он так рванул сюда. А где сейчас Поттер-то? Он скостовал поисковые и понял, что дома никого нет. Хм, ладно, подождем, дело к ланчу. Поторчав у оградки, минут 40, директор заметил ребенка, идущего в его сторону. Тот, с кем-то, болтал и явно веселился. Пейн, я не чувствую наак, Буба, у тебя их нет. Ха-ха-ха-ха, да именно поэтому, это забавно. О, кто-то у ворот, да, хорошо, надеюсь, с головой у ребенка все в порядке. Он ведь сам с собой разговаривает. Или это воображаемый друг? Хм, вроде как в этом возрасте это не страшно. С другой стороны, больной на голову наследник нам на руку. Ладно, сейчас узнаем. Добрый день, Гарри. Меня зовут Альбус Дамблдор. Добрый день, подозрительный дедушка. Кхм, почему подозрительный? Ну как же, вы стоите у входа в мой дом, где живет маленький мальчик, взрослых дома нет. Если вы мне предложите конфетку, то я могу смело кричать на всю улицу и звать на помощь. Нам так в школе объясняли. Вот как, понятно. Не думал, что выгляжу подозрительным. Ну и дети пошли, подумал Альбус, выкладывая конфетки обратно в карман. Я, директор школы, куда ты будешь поступать в 11 лет? Директор школы и волшебства Хогвартс. О, понятно. Я Гарри Поттер. А зачем вы сюда пришли? Мне еще нет 11 лет. Знаешь, Гарри, я узнал страшную новость. Узнал, что ты состоишь в запрещенной организации. Не понимаю, о чем вы. Но как же, я же вижу, что ты меня обманываешь. Вам кажется, тут Альбус решил немного проверить мозги мальчика и, как только попробовал считать поверхностные мысли, раздался громкий и звонкий звук срабатывания механической кассы. Мальчик в удивлении расширил глаза и сделал шаг назад. Альбус же решил не размениваться и попробовал проломить защиту чертового артефакта, который его уже просто выбешивал. Мало того, что он звенит громко и мерзко, так еще и белый шум, генерируемый этим артефактом, потом мигрень сильную вызывает, бесит. Но, как только он попытался проломить защиту, то почувствовал внимание. Внимание к себе. И это внимание было опасным. Он давно не ощущал подобного. Не двигаясь телом, Альбус повернул голову к дому Дурсли и был шокирован. Над домом было несколько глаз, размером и формой самые разные. Змеиные, козлиные, птичьи, всякие. А размеры глаз достигали нескольких метров. Просто огромные глазные яблоки, которые смотрят на него. И взгляд у них недобрый. Альбус, не двигаясь, начал продумывать стратегию боя. Эта тварь опасна. Он еще ни разу не ощущал такой опасности. А еще он понял, что вся округа под каким-то барьером. Они тут одни. Ситуация стала в разы серьезнее. Глава 20. Альбус Дамблдор. Пока Альбус размышлял, как вести бой с таким противником, и прикидывал варианты отхода, то как-то упустил из внимания мальчика рядом. А тот подошел вплотную и подергал за мантию, чтобы привлечь внимание старика. «Мистер директор, вы разозлили Бубу. Не делайте так больше. Не нападайте на него и на меня, если не хотите устроить тут сражение. Гарри, что это за тварь? Она опасна». Альбус, не сводя взгляда с этих глаз, пытался прийти в себя. Давненько он так не пугался. «Мистер директор, это не тварь, это Буба. Это защита и наблюдатель. Кровная защита. Она не так работает. Какая мать ее кровная защита? Там не должно быть такого», – недоумевал Альбус. «Это какой-то демон или призрак. Я чувствую ауру нескольких планов. Это не может быть защитой. Почему? Отлично работает, Буба не пускает врагов в дом. Их уже много было и больше никто не возвращался. Моя мама хотела меня защитить и, наверное, ее услышали. Хочешь сказать, что твоя мама смогла призвать такое? Не знаю, знаю лишь, что ее просьбу могли услышать. Вы бы палочку убрали, и тогда он не будет злиться. Я не могу убрать палочку, когда я ты рядом. Тогда предлагаю вам сделку. Даю вам, вот этот порт-ключ на косую аллею. Сразу улетите и не будете страдать, если обещаете не нападать на меня, а Буба вас отпустит. Он не злой, просто не любит грубость. Хорошо, я обещаю не нападать на тебя и твой дом. Альбус хоть и сказал так, но все равно был начеку. Согласен, держите. И пишите лучше письма. Мальчик протянул Альбусу фенечку из круглых бусинок. Тот ее взял, не глядя, а мальчик продолжил. Ключ тикаем, тикаем. И директора затянуло в портал. Великого светлого мага протащило по узкой трубе, но было такое ощущение, что по пути он попал в мясорубку. Потом протащило по терке и на выходе его словно впечатало в стену на бегу. Ужасный порт-ключ. А еще он шмякнулся на мостовую с высоты 2 метра. Ужас. Кто его настраивал? Тут он вспомнил слова Снипа, что мальчишка увлекается артефактами. Он дал ему самодельный порт-ключ. Он все силы бросил на то, чтобы его не расплескало по туннелю проколы мерности. Чуть не сдох. Фух, с другой стороны, лучше так, чем вступать в сражение с тем монстром. Альбус встал с мостовой и отряхнулся. Покряхтывая и разминая спину, он, невербально, очистил себя и оглянулся. Неподалеку, стояла и смотрела, на него, пожилая ведьма, которая явно удивилась такому, своеобразному, появлению великого мага. Добрый день. Ох уж эти эксперименты. Эта связка оказалась не очень удачной. Доброго дня. Сходу придумав отмазку и кивнув свидетелю, Альбус величественно поплелся в сторону банка. Все тело ломило от такого полета, но он держал себя в руках. Вспомнив про Поттера, он поморщился. Вот ведь мелкий. Как такая тварь могла оказаться в защитниках? Это же уровень прорыва плана. А никто даже не чешется, что посреди магловского городка, в предместьях Лондона находится это. Что такого намутило, в переданном ей ритуале, эта дура Лили? Она ведь не знала демонологию, призывы и прочее. Она была маглорожденной. Даже если ей помогли Поттеры, то они далеки от этого. Да и кто даст невестке такие вещи? Неужели она напортачила в ритуале, или просто его переделала? Ужасная халатность. Но эффект все же есть. С такой защитой теперь не стоит соваться к Поттеру. Без плана и поддержки, точно, не стоит. Надо по-другому как-то. В принципе, он все равно в школу придет скоро, а там не отвертится. Так что подожду и, правда, лучше письма писать буду. Все равно мелкий уже хорошо знаком с этим миром и большая часть представления для него отменяется. Эх, а такие планы шикарные были. Обидно. Но это ладно, дела будущего. А сейчас надо решить дела настоящие. Опять с этими коротышками общаться, раздражает. Альбус пришел в банк и обратился к главному по залу. Не будет он общаться с мелкими клерками. Добрый день, уважаемый. Добрый день, мистер Дамблдор. Что привело вас к нам? Я бы хотел посетить сейф Гарри Поттера. Вот ключ. Вынужден вам отказать, по тем же причинам, что и раньше. У вас нет на это права, но ключ у меня и я опекун Гарри Поттера. Скажу это снова. Вы станете опекуном юного Поттера, только в том случае, если он будет зачислен в школу бездействующего опекуна. Тогда вы будете его опекуном. Пока что вы не можете этого сделать. Есть еще какие-то вопросы? В таком случае, я бы хотел посетить сейф фонда «Мальчик, который выжил». Тогда проследуйте за моим коллегой. Невозмутимо повел рукой в сторону подошедшего гоблина. Помощник повел Альбуса в сейф фонда. На этот фонд были большие планы. Туда попадали взятки, оброки должников и прочее, что не очень хорошо подходило к его образу великого светлого мага. Зато всегда можно отправить на этот фонд мутные средства или долговые расписки, которые потом перекочуют к нему. Когда станет опекуном Поттера, то сможет больше распоряжаться всем этим. А там, можно его и женить на удобной девчонке и дело в шляпе. Есть пара родов, которые кровно клялись ему в услужении. Да, варианты есть.